Розалин и тут сопутствовала удача. Она отыскала свои книги. Не все из них были ей знакомы, но ее тревога улеглась. Однако их ждал еще один неприятный сюрприз. Устроившись поудобнее в кресле, она принялась листать одну из книг. Прошло немного времени, она подняла глаза от страницы, встретилась взглядом с Торном, который сидел напротив нее в другом кресле, и сокрушенно промолвила: «Все оказалось гораздо хуже, чем я предполагала. Не просто маленькая оплошность, а огромные изменения. Скандинавы проиграли сражение, как было и на самом деле, и норманны отплыли в Англию в срок. И тем не менее, норманны снова оказались побежденными. На этот раз оба сражения выиграли англичане». Гарольд Годвинсон правил Англией 24 года. После него было еще два короля, которые укрепили могущество страны. Два тирана, один из которых пал от руки своей королевы. Последующие монархи были весьма заурядными личностями и только и делали, что наслаждались властью и оказываемыми им почестями. Торн вздохнул. «Значит, лорд Вильгельм и на этот раз безвременно покинул мир?» «Нет, после поражения он вернулся в Нормандию и никогда больше не предпринимал попыток завоевать Англию. Его потомки пытались развязать войну против Франции несколько веков спустя, но тоже потерпели поражение. А Франция превратилась в сильнейшее государство в Европе. Англия стала процветающей страной и вскоре вступила в период развития производства. Она время от времени вела незначительные войны против Шотландии и Уэльса, но за пределы острова ее войска никогда не выходили. Позднее произошли более значительные перемены, которые и объясняют, как мог мой брат превратиться в строгого блюстителя нравственности. Пуританская секта, которая была основана в XVII веке, не только распространилась на Америку, но и в самой Англии имела большое влияние, которое сумела удержать и до сегодняшнего дня. Из-за этого Америка до сих пор не обрела независимость. Англия по-прежнему управляет ею. Эти сведения не пробудили у Торна никакого интереса. Как и прежде, его внимание было сосредоточено только на одном. Почему Вильгельм и на этот раз проиграл? Ведь, как ты ранее упоминала, английские войска были истощены войной с викингами и длинным переходом с севера на юг страны. Розалин задумчиво покачала головой. «Я не знаю. Все случилось почти так же, как и на самом деле. Северный ветер помешал Вильгельму выйти в море, и он остался в порту еще на 2 недели. Он отправился в плавание только вечером 27 сентября. В этой книге упоминается даже о том, что его корабль «Мора» отделился от остальных судов поздно вечером. Они высадились на берег в бухте Певенсей, когда Гарольд с войсками был еще далеко на севере. Норманны сразу же принялись возводить укрепления, но бухта была слишком открытой для неприятеля, и они двинули корабли на восток, чтобы захватить порт Гастингс. Гарольд все еще находился на севере, войско свое распустил по домам, поэтому он прибыл на южное побережье только 14 октября. Заняв удобную позицию на высоком холме, он стал ожидать атаки норманнов. Войскам Вильгельма не удалось сокрушить плотно сомкнутые ряды англичан –